Несмертельные дозволены, но только при наличии секундантов. Нарушение дуэльного кодекса карается изгнанием из академии или дуэлью с кем-нибудь из старейших боевых магов, то есть смертной казнью в зависимости от степени вины. Далее. В случае разногласий с преподавателем по поводу полученной тобой на какой-нибудь практической дисциплине оценки, ты можешь вызвать его на учебный поединок, чтобы на практике подтвердить свои знания. Однако, если на этом поединке учитель тебя случайно пришибет, не рассчитав своей силы, то особых проблем у него не будет. И последнее, пара советов. Большая часть учеников погибает вовсе не на поединках и экзаменах, а на практических занятиях. Они проводятся без какой-либо внешней защиты, поэтому если ученик не справляется с заклинанием, то нередко гибнет. Чтобы этого избежать, надо тщательно готовиться к каждому занятию и не забывать накладывать на себя хорошую защиту перед тем, как идти в академию. И не смотри на меня с таким ужасом и недоумением. Это общеакадемическая практика отсева слабых, ленивых, неумелых и просто невезучих учеников. Количество энергии в общемировых потоках маны велико, но все же ограничено. И поэтому Академии выгодно, чтобы они погибли в ее стенах, а не выпустились недоучками, составляя конкуренцию тем, кто сумел пройти все ступени отбора и портя репутацию всемогущих магов. 5 лет в Академии – это один большой экзамен на выживаемость. Подобные правила не действуют лишь у целителей и друидов. Кстати, на остальных факультетах первокурсников об этом никто не предупреждает. Я рассказываю это всем темным, поскольку наш факультет несколько слабее в боевой магии, чем остальные, а дополнительная информация увеличивает шансы на выживание. Второй совет. Как можно раньше выбери себе кафедру для написания курсовой и темы работы. В конце года, после экзаменов и представления курсовых и дипломов, но до того, как по ним выставляются оценки, в Академии проходит большой бал, на котором считается хорошим тоном продемонстрировать свое могущество, протанцевав танец с созданным тобой, призванным, покоренным или иным образом, связанным с темой твоей работы магическим существом. Оценки выставляются после бала и очень сильно зависят от его результатов. То есть, такая оригинальная манера сдачи экзамена до Олега доходила слабовато. Чем более могущественное существо будет с тобой танцевать, тем более высокую оценку тебе поставят за курсовую. Все понятно? Да, Олег ухмыльнулся. С такими традициями он уже сейчас мог сдать выпускные экзамены этой академии на высшую оценку. Помнится, Гелиона обещала ему танец. Впрочем, это подождет до 5-го курса. В конце концов, он пришел сюда за знаниями, а не за халявным дипломом. А на 1-й курс... Что ж, у него и для 1-го курса кое-что найдется. К тому же это великолепно соотносится с одним из советов, данных ему экс-богиней. Я бы хотел сразу же записаться на кафедру некромантии. Олег с подчеркнуто невинным видом принялся рассматривать потолок, изо всех сил удерживаясь от ехидной улыбки. «Что, вы прямо так сразу и выбрали?» – изумился декан. «Может быть, вам стоило бы вначале немного поучиться на факультете, изучить возможности кафедр. Не стоит так уж сильно спешить. Я в своем выборе уверен. И даже уже знаю, какую курсовую мне хотелось бы писать. И какую же, если не секрет. Господин Рентир, похоже, уже составил свое мнение об Олеге, как о самоуверенном наглеце и сейчас собирался хорошенько проучить наглого мальчишку.